Ну, а как ты думаешь, идь, поди, иди-нибудь там, во Франции, какая-нибудь ихняя Марго тоже, поди, слезы льет, сына в поход собираючи. Так, ай нет, али, скажем, в каком-то там Гайдельберге, стоит там посереть своего куреню ихняя фрау Гретхен, стоит, и никак понять не могёть, почему же должен фриц ее тапель на фронт идти яму, ну, никак неизвестных казаков из ружья бить, и почему инти самые казаки во фрица ее тоже стрелить учнуть, али, скажем, в энтом самом Сараеве городе, сердка какая, дар альмара, ломоть кукурузного хлеба сыну свому в торбу пхаить и плачить убивается, и никак ей в голову не лезить, да за что же милош ейный, за того убитого герцога, на смерть идти должен, и уложить его пулей какой-нибудь австрияк, франц Алиосиф, который сам только с пашни приехал, быков распряг, а его и забрали. А, нет, стой, объясни ты мне, растолкуй, просю я тебя, за что же это простой народ муки примать должен, ну, что ты воззрился на меня, как тот баран на новые ворота, отвечи. Из-за школы выворачивает Гаврил Сафраныч, дедушкин дружок. А, здравствуй, здравствуй, господин реалист, давно, брат, тебе не видал, никак к тетке твоей торопись. Ну, поспеши, поспеши, там, должно, родитель твой с устатку давно сидит закусывает. На минутку замолчав, помутнев лицом, отчеканивает. Не, не тот человек отец твой, что дед был, вон то, казак, был, да, дюже я от всего сердца, жалкую, что не дожил он до нынешнего дня. Он в каждый бы курень наведался, с каждым казаком поручкался, каждый, самой распоследней бабенке ласковое слово сказал, а отец твой, иди он был, только и всяво, что у атамана за угощению засел. Гаврил Сафраныч смолкает, но, вдруг схватив собеседника за плечо, крепко сжав его худыми, цепкими пальцами, наклоняется и говорит прямо в ухо звенящим шепотом, почаще об дедовой науке думай, забудь об дворянстве, об твоем, настоящим казаком стань, таким, как покойный Алексей Михайлович был. Ну, бяги, бяги, поклон всем перекажи. Уже совсем недалеко от теткиного куреня окликает его Савелий Степанович. Стоит он за плетнем в саду казака Меркулова и, приветливо улыбаясь, протягивает ему руку. Ну, наконец-то, свиделись. Ха, хорошо, что и вы все пришли на п-проводы. А я насмотрелся за годы эти на жизнь казачью, нагляделся, сегодня особенно, на проводы, в де душу, де думаю, народца моего вник, ведь они на смерть, как на молодьбу, идут. И вот решил я, что место мое с ними, там, на Ф-фронте, на фронте, пойду де добровольцем, те там все проверю, все идеи, все готовящиеся эксперименты, так сказать, снизу разглядеть постараюсь. Зе знаю, батюшке в вашему обидно, обидно, инвалид он, не может со всеми, ну, да вам стыдиться не приходится. Три ваших двоюродных брата да два дяди, Валентин Алексеевич и Петр Иванович, да-да, ну, до свидания, до свидания. Привет всем, особенно же маме и бабушке. Отец сидит у окна, за газетой его и не видно. Тетка сидит с бабушкой и мамой на диване, и то, и нет-нет, взглядывая на отца, говорит возмущенно и решительно. Да что же это такое, никто, ни атаман, ни Алатырцев, ни вот наш господин Исаул, никто подходящего слова казакам не сказал. Царствующий дом, государя императора нашего даже и не помянули. Идь за веру, за царь отечеству воевать они пошли. Так или нет, а ты, Сергей, за газету не хоронись. Прямо говори, хоть сейчас думки свои скажи. И, вдруг, гейрерах, из давно уже нависшей над хутором тучи неожиданно, после долгой неприятной тишины, сначала прогнав дозором смерчем закрутившийся ветер, блеснув потом молнией, грохнув картечным разрывом, полил, как из ведра, теплый, летний дождь. Выскочив на балкон, с завистью смотрел Семен на толпу казачат, выбежавших на улицу. Засучив до колен штанишки, плясали они в лужах, шлепая босыми ногами по пузырившейся воде, и пели веселыми голосами. «Дождик, дождик, припусти, мы поедем во кусты, Богу молиться, Христу поклониться, есть у Бога сирота, отворяет ворота, ключиком-замочком, шелковым платочком», и, увидав его на балконе, «Эй ты, офицерский сын, покажи кась, казак ты, ай нет, дома, после ужина, остались родители еще сидеть в столовой, ушла бабушка в свой флигель, вышел Семен на балкон, обошел и рощу за домом, и огород, лесок из молодых акаций и мельницу, прошел к амбарам и, повернув по канаве, подошел к бабушкиному флигелю, остановившись под единственным, слабо освещенным окном. Ночь была вовсе тихая, только неумолчно шепелявила по желобам вода, неустанно шепча нескончаемые свои побасенки, да повизгивала одно из старых мельничных колес, и с удивлением, во второй раз в своей жизни, услыхал он, как тихо, но еще молодым голосом, пела бабушка у себя в комнате. Снежки белые, пушистые, призакрыли все поля. В первый раз услыхал он ее, как пела она эту песню, уже давно. Было это недели две после похорон дедушки. Как-то после обеда, солнце уже шло за бугор, набродившись по середнему колку, решил он отнести пучок подснежников на еще свежую могилку деда. И вот тут услыхал тогда, крайне изумившись, бабушкино тихое пение. Присела она возле могильного холмика, поправляла что-то на обочине рукой в старой, изношенной рукавичке и тихо пела. Одно поле непокрытое, поле батюшкимово. Стараясь остаться незамеченным, спустился он тогда назад к речке, обошел левадами старый хутор и, придя домой, сразу же побежал к маме и рассказал ей все, что видел и слышал. Заплакала она, обнимая его. Любимая эта дедушкина песня была. Певал он ее часто, когда вспоминал хутор Писарев и свое первое знакомство с молодой казачкой Натальей, ставшей потом его женой, а твоей бабушкой. Певали они песню эту и оба, вместе, и особенно любит ее теперь бабушка твоя, а поет лишь тогда, когда душа ее в смятение приходит, когда гнетет ее что-нибудь страшное, что не в состоянии она сама себе уяснить, когда ищет, растерявшись, у Бога своего совета и помощи. Вот тогда и заводит в полголоса тот мотив, вспоминает, как была она когда-то счастлива. Понял ли ты это, сыночек, или нет? А если и не понял сейчас, то запомни, что я тебе говорила. А когда поживешь, да хлебнешь горя житейского, вот тогда и станет самому тебе ясно, как это петь песню можно, когда сердце твое от тоски разрывается. Долго, да поздно, простоял он в этот вечер у бабушки под окном. Горели звезды в темном небе, спали и хутор, и степь, и томилась бабушка, не будучи в силах понять ничего из всего того, что в мире Божьем происходит. Средь поля есть кусточек, а денешенек стоит, нет ни стежки, ни дорожки, и листочков на нем нет. Часть 2. После полдня, когда освещает солнце подающую в бункер угольную бесконечную ленту, тогда, как в кинематографе, падает ее тень на противоположную стену и бежит по ней причудливыми отражениями бесконечных угольных горок. Да не горки это, города. Где стояли эти города, что это за страна была и когда все это было. И вместе с лентой наплывают невеселые думы подневольного. Ах, давно, очень давно, еще задолго до постройки китайской стены и египетских пирамид. Много-много раньше. Да и не все ли равно, когда, вот когда-то, на каком-то континенте, которого давным-давно и в помине нет, был в стране этой великий правитель, правивший, конечно же, не лучше и не хуже, чем и иные правители в тысячах иных государств, существовавших и до, и после него. Религия в той стране была, да, конечно же, была там и религия, и в те времена боялись люди смерти, искали всему объяснения, стремились к идеалам, докапывались до смысла жизни и верили во что-то, потому что несовершенство ихнего мира было им более чем ясно. Впрочем, не все ли равно, как и во что они верили. Дело лишь в том, что и в этом государстве была организация, весьма похожая на то, что в наше время называется церковь. Во главе ее стоял арх, ему подчинялись супархи, этим субсупархи, и так далее. И этот арх, и его супархи очень умело выколачивали из верующих и золотые, и серебряные монеты, и жили они, арх и супархи, вовсе неплохо. Для верующих строили они храмы, совершали в них служения, а бедные взимали за это соответствующую мзду. А что же еще они делали? Ах, да, ладили они очень хорошо с великим правителем, который, конечно же, был справедлив, но строг и недремным оком присматривал и за своими архами, и за трудившимся в поте лица народом. Но, несмотря на зоркие глаза правителя и чуткие уши арха, постепенно появились в той стране люди из числа многодумавших одиночек, из тех, кто не присмыкался перед правителем и вовсе не благоговел перед архом. После нескончаемых размышлений стали эти одиночки писать книги и написали их очень много, а потом выпустили брошюры и отпечатали воззвания, и в них позвали они братьев своих, открыв им глаза на всю ложь и неправду их окружающую, к тому, что миллионы лет спустя, в совсем иных странах, на совершенно иных языках, люди, жившие гораздо позднее, назвали «революция», и начали они строить, да-да, это они первые изобрели то, что сотню миллионов лет спустя было названо «баррикады», а после этого пошли много думавшие одиночки на построенные ими баррикады, и многие из них, очень многие, пали смертью храбрых, но уцелевшие сумели привлечь на свою сторону рабов, и победили. И первое, что сделали они после победы, убили великого правителя Ярха, объяснив, что были те нехорошие, и сразу же после победы начали строить совсем новую жизнь, по совершенно новым рецептам, и что-то, как будто, стало у них получаться. А тут, надо заметить, что, строя эту совсем новую, счастливую жизнь, следили они друг за другом очень строго, боясь, что не будут соблюдаться новые правила. И кто этих новых правил не соблюдал, тех они тоже убивали. И так перебили почти треть уцелевших от революции. Тогда многие из уцелевших снова очень задумались и, боясь отклонения от новых правил, а следовательно, и смерти, испугались. И потихоньку стали подыскивать единомышленников, договариваться с ними, чтобы спастись. И все они еще крепче задумались. А бывшие рабы, так рабами и оставшиеся, не получив, в конце концов, ничего, кроме еще более черствой корки хлеба, стали вспоминать старого великого правителя и его арха, и ходить в прежние храмы, но не внимали тому, о чем толковали им там новый, теперь называвшийся великим, управитель и его помощник по делам душ человеческих, теперь называвшийся орх, а искали глазами замазанные на стенах старые изображения. Нового они, рабы, совсем нового, сами, конечно же, выдумать не могли. И вот окончательно испугались сделанного много думавшие одиночки, но, набравшись храбрости, собрались на площади и вышел один из них к народу и сказал: «Братья, раньше мы ошибались, наши новые правила надо исправить, и еще, надо убить и великого управителя, и арха, и избрать великого управляющего и ярха. Вот как мы все хорошо придумали, но как раз в этот день и час, как раз в это мгновение, пролетала над землей какая-то огромная, в миллион раз больше, чем земля, планета, страшной силой той бури, того урагана, который был вызван ее полетом, перевернула планета Землю и стала так крутиться вокруг совсем новой оси, и переместились полюса, и в мгновение ока исчезли континенты и моря, и океаны, и погибло, пропало все, что до тех пор на Земле жило, но постепенно, медленно, миллионами лет, образовалась новая суша, и вода отделилась от нее, и создались климатические условия, в которых, а впрочем, к черту, все к черту. Ах, да, если снести Маттергорн и прокопать под ним шахту глубиной в 10 километров, то на дне ее можно будет найти камень-слиток с впаявшимся в него обломком того железа, которым благословлял своих верующих сначала арх, а потом, слегка его переделав, орх. А от книг и брошюр, от баррикад и революционеров, от задумавшихся в первый и во второй раз, ничего нигде не осталось. Но обломок этого железа можно будет хорошо употребить, впаяв его в те кресты, полумесяцы или звезды, серпы или молотки, которыми в наше время благословляют всех нас несчетные современные архи, правители и управители. Так сказать, для традиционной последовательности. Смотрит Семен на ленту, на тень ее на стене, на призрачные города, и знает твердо, что ни архов, ни правителей, ни управителей, ни рабов, ни дважды задумавшихся, никого ничему не научить. Твердо знает, что не надо ни баррикад, ни революций, ни старых, ни новых правил, и что был рецепт у казаков. Но казаков этих убили. И поет снова одну из старых казачьих песен. Поехал казак на чужбину далеко, на добром и верном коне вороном. Свою он крайну навеки спокинул. Ему не вернуться в отеческий дом. Да, казаков убили. Уже по одному тому, что самое их существование, свободных и независимых, базировавшиеся на воле и народоправстве, среди мира рабства, единодержавия, империалистического завоевания, грозило всем этим рабовладельцам разложением их стран изнутри и гибелью. И объединились они, и, как когда-то говорила его бабушка, придет время, и станут на небе две пятиконечных звезды, одна на востоке, красная, а другая на западе, белая, и сдружатся они, и пойдут войной на паучиную гадину и уничтожат ее. Но вдарятся они меж собой, добычи не поделивши, и обе погибнут. И останется тогда от казаков, как от шубы рукав, того меньше, как от рукава нитка. Дом предводителя дворянства Михаила Михайловича Мельникова с высоким, в колоннах, подъездом, как площадь, большим круглым двором, стоит посередине огромного сада на берегу мелкой речки Ольховки, медленно текущий через Хохлачью слободу того же названия. Во времена Степана Тимофеевича Разина пустынно здесь было. Буйно и густо росли тогда леса по берегам и ловли, и веселым шумом приветствовали они челны грозного атамана, выгребавшего и ловли к переволоке. Там, где и ловля, и Волга сходились всего ближе, и была эта самая переволока, или волочь, место, где выходили казаки из челнов и, подкладывая под них тут же срубленные круглики, волокли их в речку Камышинку, а по ней уже плыли дальше в Волгу. И ютился на этой волочи переволоке работный люд, сбежавшийся сюда от крепостного ярма. Помогали они казакам волочить их челны, пока ходили их лихие атаманы на Волгу в набеге или ворочались потом с победой и добычей. Скрывались беглые в шалашах и землянках, и жили там, пока не отгремела слава казачьих атаманов. И когда стали их позднее ловить московские сыскные люди и расспрашивать, откуда они тут взялись, то отвечали они простосердечно: «Сволочи мы, вот от этой-то сволочи и осели здесь первые жители слободы Ольховки, ставшие Хохлачьей, и села Клиновки, заселившегося русскими. Выросла с годами Ольховка, набежали сюда из Украины хохлы, и развелось их здесь до 9000. В те дни, когда Мельников дома, вьется высоко над крышей трехцветный русский флаг, а это значит, заезжай к нему, экипаж твой будет сразу же распряжен, закатит его в каретник, лошадей поставит в конюшню, а гостя проведут в предназначенную ему комнату, и к полудню будет он принят хозяином, который осведомится о здоровье гостя и самочувствии, пригласит его к столу, а после обеда отпустит соснуть часок-другой и потом попросит к послеобеденному чаю, и лишь вечером, меж чаем и ужином, поговорить с ним о делах, коли тот по нужде какой явился, или об охоте, рыбной ловле, урожае, ценах, литературе или политике, коли никакой он особой оказии к нему не имеет. Отец с Семеном приехали в 10:00 утра. Как здесь заведено, должны они прогостить 3 дня. Дворецкий просит их за ним следовать. Барин нонче почивали до 9:00. Сейчас разговаривают они с управляющим и, как только дела свои покончат, так и обеду время подойдет. На дворецком белая полотняная рубаха, мягкие сапоги с забранными в них холщовыми хохлацкими шароварами, подстрижен по старинке под горшок, носит длинные хохлацкие усы. Совсем еще мальчишкой поступил он к отцу теперешнего барина, подавал ему трубку и стоял за его стулом при трапезах, провел добрых 40 лет в имении, и сначала был Сидорка куда пошлют, а стал Сидор Иванович, дворецкий. Давно уже посидел, но держится еще совсем бодро, говорит вежливо и с достоинством. Гости поднимаются в первый этаж, ось просю сюды. Дворецкий открывает дверь, пропускает отца, Семена ведет в небольшую, с открытым окном в густой, тенистый сад комнату. Кровать, диван, ночной столик, полка с книгами и у дивана круглый столик, заваленный журналами. Выбрав несколько номеров Нивы, решает он заняться чтением. Без 11:45 раздается стук в дверь. Высокая румяная хохлушка горничная приглашает в малую гостиную и просит здесь подождать прихода хозяина. Но, вот и он, мягкие софьяновые сапоги, широкие синие шаровары, длинный, старого покроя, мундир, застегнутый на все пуговицы, круглая лысая голова, да глянца выбритые щеки, гусарские пушистые усы, нос с горбинкой, хоть ростом мал, да дородностью взял. «А-а, Сергей Алексеевич, наконец-то пожаловать изволили, рад вас видеть, а это сынок, вырос, вырос, здравствуй, здравствуй, тебе-то, боюсь, скучновато у меня будет, не девица гулять по саду, в беседках сидеть, но на конюшне вели себе верховую лошадь оседлать, а нет, на речку пойди, удочки есть, попробуй с лодки, рыбы тут видимо-невидимо, библиотека в твоем распоряжении, если читать любитель». Хозяин крепко жмет руки гостей и говорит неумолчно, непринужденным тоном: «Да-да-да, 3 денька, так у нас от дедов-прадедов заведено, и обычай этот и я соблюдаю, ага, вот он и батюшка, рад, рад, отец святый». Священник робок, смущен, смотрит крайне неуверенно, быстро всех благословляет, хочет что-то сказать, но, заметив, что никто, собственно, с ним разговаривать не собирается, отходит в сторону, к стенке, и принимается рассматривать, наверное, уже 100 раз виденные им картины. Входят еще какие-то люди. Хозяин приветствует их, представляет, оказывается, тоже соседи-помещики. Последними пришли становой пристав и Александр Иванович Пономарев, обернос. Где-то в холле слышно 3 удара в гонг, Хозяин легким поклоном приглашает гостей к столу. Стол большой, на 20 персон, но сегодня накрыт он только для восьмерых. Хозяин дома садится в самом дальнем его конце, на стуле с высокой спинкой, налево от него садится батюшка, направо отец, рядом с батюшкой Семен, напротив него, становой пристав. Нет ни одной женщины, Мельников вдов. За стулом его стоит молодой веснушчатый паренек, следящий за каждым движением своего хозяина. Стол накрыт богато, скатерть белоснежна, подают на серебре, меж вас с цветами множество бутылок. Серебро, фарфор, хрусталь, все торжественно и чинно. Хозяин разговоров за столом не терпит, есть надо, а не разглагольствовать. Болтая, и вкуса настоящего не почувствуешь. Гости пьют умеренно, поскольку сам Мельников дела этого не любитель. После обеда отправляются все в библиотеку. Хозяину приносит длинную турецкую трубку, отец выбирает сигару, батюшка, от греха, дьявольского зелья неприемлючи, никем не задерживаемый, исчезает. Гости рассаживаются в креслах, на диване, пьют кофе и курят. Да, Михаил Михайлович, отец затягивается покрепче, как не позавидовать. Повара имеете отличного, а что же мне делать прикажете, о чем, как не о благоутробе заботиться, именице, тьфу, не сглазить, кое-какие доходишки дает, в банке про черный день кое-что сберегаю, один я, как пень, управляющий мой обворовывает меня по-божески, вот и позволяю себе на старости лет, хоть за столом, побаловаться. Толстый помещик хохочет, ха-ха-ха, видали его, на старости лет, хотел бы я таким стариком быть, конечно же, старик, вот сижу дома, тогда, когда вся матушка Россия снова, как в 12-м году, на врага и супостата поднялась, сижу и стыжусь, вон, хоть на Сергея Алексеевича поглядите, из его дома пятеро на фронте, и сам он, не будь болен, пошел бы, нет, не везет мне, вот и катаюсь теперь по всей губернии по делам дворянства. Рыжий помещик затягивается, сигара и хрипит, эндас, дворянство российское, зажирело, вовсе это неплохо, что немцы на нас ударили, пусть столбовые жирок свой порастрясут, лучше от пули вражеской пусть смерть примут, чем дома от апоплексии. Становой пристав скептичен, ну, как сказать, только вовсе еще неизвестно, как мы себя на войне-то покажем, шутки в сторону, а к ней мы вовсе не готовы. Хозяин удивленно поднимает брови, то есть, как это так, не готовы, пустые это разговорчики. Сегодня же, после чая вечернего, позволю я себе вам кое-какие цифры привести, а сейчас, дорогие гости, разрешите мне, по обычаю русскому, часок иной отдохнуть, и вам советую, отдав общий поклон, Мельников уходит, допив кофе, расходятся и остальные. Семен отправляется в сад, долго его осматривает, густой, тенистый, с посыпанными песком дорожками. В дальнем конце аллея большая круглая, с колоннами, деревянная беседка. Усевшись в ней, смотрит он на дом и с удивлением видит, что совсем высоко, под крышей, на мезонине, как-то безалаберно и грубо забито одно окно старыми, почерневшими от непогоды досками. Весь дом светел и аккуратен, и грязное пятно это портит всю картину довольства и благополучия. А що, понычу, спочивать не хочете? Неслышно появился у беседки дворецкий. Нет, я после обеда не сплю. Папа, тот всегда отдыхает. А почему вон то окно забито? Как это некрасиво. Дом такой чистый, а тут какие-то полусгнившие доски. Дворецкий только мельком взглядывает на дом и садится с ним рядом. А скажите мне, понычу, вы Пушкина читал и чини? Конечно же, читал. А скажите мне, як це в его писляцах слив? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Дворецкий в восторге. Знаете, я не дуже много вчився, а лишь читав богато. Ось, например, Шевченко або Пушкина, да еще дуже люблю. Так ось, расскажу я вам, що тут в нас сталось и чому-то вікно забыте. Була це десь 902-го, чи 3-го року, а була в пана нашего жінка, Валерія Григорьевна, гарна пані була, і подарувала вона пану нашому донечку женю, десь 86-го року. Ой та і кратка і щасливе врем'я тоді в нас була. Пан після того, як донечка в його народилась, зе Санкт-Петербургу в імені своє приїхав, в отставку пішов, не схотів більш в гусарах служити. Та на що вона йому і кратка й була, 6 000 десятин землі, що того скота, що тієї пшениці, що того іншого добра, найбагатший пан був він тут в нас, і зробив він тут рай собі і зе молодою жінкою, а й кратка й дитина, це вже, мушу я вам сказати, без брехні, така гарна була, така красива, що всі ми, скільки нас в Іва на службі була, полюбили її, як свою. Ай, пан наш, це теж мушу вам сказати, добрий був, не те що той обірнос, аба ще діяки тут, що шкуру зе нашого брата дерли і деруть. Ні, не такий він був. Добрий, спокійний, справедливий. Ніколи рукам волі не давав. І любились вони з панею, як ті два голуба. Але ж як прийшов той час, та подросла донька, як побачили всі, як зе неї красавиця вийшла, то і кратко і скінчилося спокійне життя наше. Що ні день ось тобі гості йдуть, та не які-небудь, зе тутешніх, де там, аж зе самого Петербургу чи зе Москви. Та хто? Той, граф, а той, князь, а той, барон, та всі пани офіцери, та всі в таких мундірах, та в такій гарній формі, що дивишся на Іва, а й сам не знаєш, чи то людина, чи якісь баження зе шаблюкаю. А вчилась наша молода панночка вдома, взяли до неї якусь француженку та якогось прохвісаря. Десь на 16-м році така красавиця зробилась, що, мабуть, по цілій імперії всі пани за неї почули. Ось і став панський дім, як тот постоялий двір, зразу повна хата людей і всі найкращі, найбагатіші, найзнамениті. А вона, женя, що ні день, то і кратка і в стьоп, а либо на човні, а либо на п'янині грає, та як грає, а як заспіває, так нібито інгол Божий голоса падає. А я, підійду під окошка, стану слухати, та дикали і кратка і плачу, чомусь вона зраду такі пісні співала, такі штуки грала, що вони за серце тривагою брали. І ось пішли тут чутки, пішли такі розговори, що сватаються до неї два офіцери, один з уланського полку, а другий – з гусарського. І обидва їй наравляться, і обидва гарні хлопці, в іпалетах та в доламанах, чи як там все до в них називається, та і кратка і зе шаблюками, та зе вусами, та зе таких сіми, що про них вся Росія зна. Не аби що, а славніше дворянство російське, найбагатіше лицарство, що тільки на світі є. І ось в тому проклятому році приїхали вони обидва із батьками і зе матерями і зістались в нас на Різдва жити. І так і тут пішло, як ото говориться, дим коромислом. На тройках вночі катаються, на охоту на волков та на лисиць, на коньках на річці, на санках із гори. А бали таки закатували, що, мабуть, і в самого царя таких не було. І ось пішли такі чутки та розговори, що не знає наша бідолашка женя, зе якого зе них йти. Обидва такі, що люба дівчина зе закритими очами за кожним побіжить. А пішов тоді жені нашої 17-й годочок, вже і кратка і заміж можна. Ось в такому диму і кратка і хрещення підошло. А знаєте ви і кратка і самі, як дівчата гадають, що тільки не роблять. І папір мнуть та жгуть, та на стінку, на тінь дивляться, що вона там за фігура вийшла. Та воск в воду люті теж на тінь глядять, та за ворота туфлі кидають. А либо вибіжить на вулицю серед ночі та і кратка і першого, кого встріне, за ім'я питає. Як він ім'я скаже, так і наречений зватися буде. І ось в отей самий вечір порішила женя, що піде вона в отей мильзелін, ось туди, де тепер ставодню вікно дошками забите, постави там зеркало, по боках дві свічки запалить, і кратка і сяде сама, водна напроти того зеркала. А, як вірили люди, побачить вона в йому свого суженого якраз тоді, коли часи 12 північ бити зачнуть, якраз тоді, коли нечиста сила на землі свою волю має. Порішила женя це зробити, та нікому в домі, крім своєї горнічної, ні слівця не сказала. В той вечір пожалілась вона нібито голова в неї розболілась, та і кратка й пішла десь після 10-го часу в свою кімнату. А гості трохи посиділи, та і кратка й спати пішли. А ми всі возрадувалися, слава тобі, господи, хоч з його дні трошки виспаться можна буде. Тихо-тихо в панському домі стала. Тільки я та Оксана, горнічне, в столовій серебро збирали та порядок робили. А тут ті часи вдарили. І тільки зачали вони одзвонювати, зачули ми такий крик зе той мильзелини, такий страшний дівочий голос, нібито хтось живу людську душу на адському кикинув. А каменіли ми двоє посеред столовий, як ті соляни стовпи, і слова від страху сказати не можем. І в той мент вскочив наш пан, як був у нижньому білі, а за ним пані, тільки в тому, як Іва, в пеньюарі, а бледна, як та стінка, і оба нас питаються, хто ета кричав, откуда, а показалось мені, що голос той земель зелений був, і побігли ми всі туди, якраз мимо тієї кімнати, у якій ви зараз спите, а якраз до вашої двері і двері та, що на мель зелену веде. Прибігли ми, глянув я, і кратко обмер, стоїть посеред той кімнатки столик маленький, на йому зеркало велике, книжками підперта, справа і зліва від зеркала свічки горять, а панночка наша тут же, біля столика, як той білий голуб, що його громом вдарила, на полу в одній рубашці лежить, тільки на плечах шаль теплий накинутий, лежить і не дишить, а блідна, як смерть, схопив і пан на руки, підняв і поніс додому. Мене відразу за лікарем послали, аж він в Ольховці, всього співверсти від нас, запрік я ласточку в легкі сані, та за доктором, за 20 минут його привіз, побіг той до пана, а я у кухню, а Оксана там на табуреті сидить і тільки одне шепче, мертва, мертва, мертва, а слізи в неї, як той дощик, течуть. Мабуть, в тому зеркалі молода панночка щось побачила, що впала від страху мертва. Ось тоді і кратко й приказав мені пан те окно дошками забити, а й кратко й рік не прийшов, як пані мати Женіна, мабуть, зе тоски померли. Відтоді пан кожного дню, кожну ніч кого-небудь зе гостей в хаті задержує. Боїться пан, я вам говорю, страх йому одному оставатись. Вечерній чай подали в небольшой комнате напротив бібліотеки. Не столько пили, сколько о политике спорили. «Как вы Столыпинскую реформу понимаете?» – спросил сосед-помещик у хозяина. «Столыпинский аграрный закон? Пожалуйста». Вкратце, с 1897 года по сей день 2,5 миллиона дворов вышло из общины и получило свою собственную землю, всего более 16 миллионов десятин. Крестьянский банк, особенно с 1905 года занявшийся скупкой помещичьих земель и потом продающий ее крестьянам в рассрочку или сдающий в аренду, с 1889 года по нынешний день скупил 18 миллионов десятин земли. Как видите, крестьянское безземелье медленно, но верно идет к концу. Баловство это одно, слишком уж мы мужикам кланяться начали. Нет того, чтобы помещика поддержать, кредиты ему открыть. За мужиками ухаживают, обернос затягивается папироса и замолкает. Хозяин дома, бросив короткий взгляд на него, продолжает. А вот как продаются у нас сельскохозяйственные машины. В 1900 году было их продано на сумму в 28 миллионов рублей, в 1908 – на 61 миллион, а в прошлом, в 1913-м, на 109 миллионов. Пристав и тут возражает. Ах, не одни тут мужички покупали, и помещики, и немцы-колонисты. Хорошо, прекрасно, пусть и те, и другие, пусть на одну треть помещики и немцы, а две-то трети, безусловно, мужики. Да, и сеют они пшеничку и вывозим мы ее в год на 750 миллионов рубликов. Вон в прошлом, правда, очень урожайном году, собрали мы ее 5,5 миллиардов пудиков, жиреет мужичок наш, жиреет, обернос ворчит, и прибавьте, продавали мы ее нипочем, зато теперь сдерете вы за нее сколько захотите, да, а вот, например, картошечка, уродилась ее у нас 1 миллиард 433 миллиона пудов, сахарную свеклу сеем мы на 700 тысячах десятин, на 400 тысячах десятин разводим хлопок и имеем его 34 миллиона пудов в год, нефти добываем 560 миллионов пудов, чугуна 283 миллиона, а железо 247 миллионов пудиков. Хватит и на пушки, и на снаряды, да с количеством рабочих в 5 миллионов человек. А куда рабочие эти повернут, вовсе это еще не ясно. Никуда особенно они не повернут, кроме как в армию или к станку. Как сами вы из газет знаете, единение власти с народом полное. Студенты, рабочие, курсистки, улица, на коленях перед государем на Дворцовой площади стоят и Боже царя поют. И вообще, бросьте вы каркать, возьмите банки наши акционерные. В 1899 году имели они баланс в 1 миллиард 380 миллионов, а теперь 6 миллиардов, да, а сахарку мы 80 миллионов пудов в год делаем, по 18 фунтов на душу населения. В начале этого столетия в сберегательных кассах имели мы 300 миллионов вложений, а теперь 1 миллиард 700 миллионов. Это ли недоверие народа к власти? Эх вы, а еще полицейский пристав. Вот в том-то и дело, что пристав я, немного побольше вижу и знаю, чем другие. На одной статистике патриотизм не развожу. Ах, оставьте. Разнервничался, гоняясь за пьяными клиновцами. Крепнет, крепнет наша матушка Русь. Правда, с трудом, но прочно. И поэтому не боюсь я никак этой войны. Резервы имеем мы колоссальные. Армию в 10 миллионов солдат выставить можем и прокормить, и вооружить. А вот что через годик немцы с австрийцами запоют. Рыжий помещик потягивается на стуле и тоже возражает. А как вы думаете, Вильгельм-то всего этого не учел? Как вы полагаете, немецкий генеральный штаб из дураков состоит, что ли? Хозяин хохочет. Да бог с вами, этак вы мне докажете, что немецкий генеральный штаб собственноручно австрийского эрцгерцога укокошил, лишь бы нас потом побить. Да для немцев вся эта история в Сараево, вся эта австрийская истерика, полная неожиданность. Еще раз говорю вам, долго немец не устоит. Ужин окончился часу в 11:00. У себя в комнате Семен читал Жюль Верна. За чтением не заметил, как прошло время, и вдруг, будто кто-то невидимый толкнул его. Огонь свечи вытянулся так, что, того и гляди, от фитиля оторвется. Странно, окно закрыто, закрыта и дверь. Положив книгу, прислушался он к полной, звенящей в ушах тишине. Весь дом спит мертвым сном. Непонятное беспокойство охватывает его и становится ему жутко. Низко скользнув с подушки, натягивает одеяло до самых глаз. Свеча по-прежнему горит каким-то неестественным, недвижимым, мертвым светом. Но вот внизу, в далекой столовой, медленно раздаваясь по всему дому, начинают отзванивать часы. Раз, два, три, 11, 12. Гэгом прозвенело в последний раз, и, будто умерло все в доме. И лишь тут вспоминает он, что вход на мезонин рядом с его дверью, и в тот же момент совсем явственно слышит, как там, за стеной, в левом углу потолка, видимо, в начале лестницы, ведущей с мезонина вниз, ставит кто-то ногу на верхнюю, первую, ступеньку. Тупо, но совсем ясно слышно. Топ, и через секунду снова, ниже. Топ, Семен не дышит больше, замер, лежит мокрый от страха. Топ, гораздо ниже, уже на середине лестницы. Топ, это она, умершая женя, она это. Топ, шаги вдруг прекратились, она стоит у выхода. Страшное, жуткое, бесконечное ожидание. А что если она сейчас откроет дверь? И вдруг, топ, один шаг назад, наверх, второй, медленно, с усилием, тяжело и глухо. Все выше и выше, дальше и дальше. Топ, едва слышно, совсем наверху, скорей, прошуршало, чем прозвучало в последний раз, заглохло, кончилось. Не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, лежит он, парализованный, лихорадочно прислушиваясь и следя за вдруг ожившим, прыгающим по стене, трепетно и неровно горящим огнем свечи. Бум-бум-бум-бум. 4 раза бьют часы внизу, в столовой, это 4 четверти, и вот он, совсем низкий тон. Бам! Час ночи. Время, когда нечистая сила прекращает свои хождения по земле. Неприятный, странный вкус во рту, мокрая рубашка, взмокшая простыня. За стеной, там, где спит отец, явственно слышен его кашель. Ухаха, слава тебе, Господи! Пронесло. Часов в 11 отправляются все по кривым и пыльным улицам Ольховки в другой ее конец, где, тоже в саду с длинной аллеей тополей, ведущий к дому с 4 облезлыми колоннами, встречает их на покосившемся деревянном крыльце Александра Ивановна, как всегда, бледная и томная, одетая в темное, очень идущее ей платье. Невысокая и томная, встречает она гостей, ни на минуту не спуская глаз сына своего Алешеньки, мальчика 8 лет, и он бледен и нежен, и он одет в темный бархатный костюм. Оба они являются полным контрастом к отцу этого семейства, Александру Ивановичу, высокому, неладно скроенному да крепко сшитому, с огромным красным, прославившим его на всю губернию, носом. Александр Иванович, обернос, всем вечно недоволен, состоит в союзе русского народа. По его мнению, император Николай II правит слабо, распустил народ, на дворянство российское не опирается. России, кроме ежовых рукавиц, ничего не надо, а они партии понавыдумали, думы, парламенты. Казаков тоже притянуть покрепче, а то и они балуются, но держать их наготове, чтобы могли они при надобности хоть пол России перепороть, чтобы не увлекались там разными социализмами. Скуп он невероятно, одевается неряшливо, бурчит на чрезмерные расходы на кухне. Здоровому человеку, считает он, кроме хорошего борща да каши, ничего не надо, а не баловаться разной ерундой, за которую купцы наши 3 шкуры дерут. После обеда, состоявшего из постных щей и жаркого из говядины, идет Семен наполовину хозяйки. Здесь так светло, чисто и уютно. Был отец хозяйки крупным помещиком, но разорился, и умер от удара. Осталась сиротой еще совсем молодая Саша, и взял ее обернос из-за необычайной ее красоты, привез в Ольховку и похоронил в 2 комнатах большого деревянного дома, зимой отапливавшегося лишь наполовину. Получив на тарелочке каких-то очень вкусных домашних печений, усаживается Семен рядом с Алешей, и оба они начинают рассматривать прекрасно иллюстрированное издание пушкинских сказок. Семен не утерпел и шепотом рассказал о своих ночных страхах. «Александра Ивановна, я и сейчас ее боюсь, я туда больше не пойду, я домой пешком убегу, можно мне тут у вас остаться, а то папа там снова ночевать будет». «Ну, конечно же, скажу я, что тебе здесь, у нас с Алешей интереснее, чем со взрослыми». Поужинав рано, отправились в детскую, зажгли лампу, ели орехи и пастилу, пили чай с вареньем и слушали сказки Андерсена, пока под чтение тети Саши не уснули крепко и спокойно. Проведя еще одну ночь у Мельникова, отпросился у него отец на день раньше и поехал домой, захватив сына от оберноса. Вот она и Клиновка. Хаты здесь стоят так, как кому понравилось их ставить, и вдоль, и поперек улицы. Вчера прошел дождь, а после того крепко припекло солнце, середина улицы, нещадно взрытая колесами телег, будто вспахана огромным плугом, вся в кочках, колдобинах, плетней, заборов почти нигде нет, хаты кривые, крыши покосились, солома на домах и катухах раздергана ветром, ворота, где они есть, стоят открытыми, жерди на них либо поломаны, либо оторваны. Вот она, Голь-матушка. Здесь не видно ни души, лишь с другого конца села доносится нестройное пение. Последний нонешний денечек. Гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья. Отец встрепенулся. Ага, гляди, да ведь это у них проводы новобранцев. А что такое новобранцы? Эх ты, да это же по-русски то, что у нас называется, служивые. И говорят они, что не на службу они идут, а что забрили их. Как так, забрили? А это у них еще из старины, когда таким вот новобранцам в первый раз в жизни космы в порядок приводили, стригли и брили, принимая в армию. Вывернувшись из проулка, попадают они прямо в густую толпу перед кабаком. Площадь гудит от пьяных голосов, криков и смеха, бабьих причитаний, пиликанья гармошки и треньканья балалайк. Разноцветные платки и юбки баб, мужичьи рубахи, кафтаны, пасконные штаны, почти все они либо на взводе, либо вовсе пьяны. Заплачут братья мои, сестры, заплачет мать моя, отец, еще заплачет дорогая, с которой шел я под венец. Гульба, видно, достигла высшей точки, лица красные и исступлены, глаза мутные, блуждают бессмысленно и тупо. Вдруг возле самого кабака, взорвав и без того бурлящую, как котел, площадь, хватив сразу в две гармошки, охнула и ворвалась в народ барыня. Эй, барыня-барыня, сударыня-барыня, а барыня угорела, много сахара поела. Два мужика, один в красной, другой в белой рубахе, и с ними три волчками крутящиеся бабы, расчистили себе место для танца. Подскакивают еще молодые парни, толпа наседает поближе, сбивается к кабаку, проезжим неожиданно открывается возможность проскочить дальше, да не тут-то было. Стой, ТРР, кто ты есть, добрый человек, ТПРУ, лошади останавливаются, к ним подбегают три мужика, один из них сразу же хватает правого коня под уздцы, второй, заскочив слева, хватает узду другой лошади, а третий, подбежав к отцу, глядит ему прямо в лицо, и выражение глаз его из сосредоточенно злобного постепенно становится улыбчивым и веселым. ГЛЯА, БРРАЦИ, сам Сергей Алексеевич к нам на проводы новобранцев прибыл. Эй, народ, господин капитан Пономарев в гости пожаловал. Державшие лошадей подскакивают к отцу и тоже широко улыбаются, кланяются чуть не в пояс. Премного вас за честь благодарим. Откушайте с нами водочки, с ребятами нашими, что за царь Отечества погибать идут, и обернувшись к толпе. Тише, народ православный, сам барин Пономарев к нам припожаловал. Отец шепчет что-то ему на ухо, и тот орет снова. БРРАТЫ, их благородие нам, по случаю войны, три ведра водки становит. Бабьи и мужичьи голоса сливаются в оглушительном крике. Ура! На крыльце кабака появляется какая-то фигура, в красной рубахе, пасконных штанах и сапогах бутылками. Это кабачик. Пробившись сквозь толпу, подбегает он к экипажу, останавливается у передка, быстро кланяется в пояс и моментально выпрямляется. Отец вынимает пачку ассигнаций из портмоне. А ну-ка, Матвей, вот тебе на всю честную компанию. Матвей поворачивается и хочет идти, но стоящие возле экипажа три мужика моментально хватают его за руки, сразу же вырывают деньги и, подняв их высоко над головами, машут ими в воздухе. Наэрот, вид дали, вао, для нашего БРРАТА, и шарас ура его благородию, ура! Один из мужиков подхватывает кабачика под руку. А теперь пошли мы все вместе, чтоб без обману. Знаем мы тебе, Выноси народу водку под нашим глазом. Едва протиснувшись через толпу, исчезают все в дверях кабака. Премного вам, батюшка-барин, благодарны. Вовек мы этого не забудем, что удостоили вы нас, необразованных. И он тоже молниеносно кланяется в пояс, чуть не ударив лбом о колесо. Народ, сами видите, гуляет нонче. Ить с клиновки нашей, поди, десятка два завтра на Царицын повезем. На станцию Лог поедем, во какое дело. И Ванюша, сынок мой, знаете вы его, он к вам на мельницу сроду пшеничку молоть возит, идет. Забрили. Мужик всхлипывает и вытирает нос рукавом рубахи, поднимая синие, тусклые от старости, замутненные слезами глаза. Слышь, барин, а скажи ты мне, ну чего энтому германцу надать? Что, у нас своего горя мало, что ли? А с крыльца кабака уже раздают поблескивающие на солнце бутылки белой головки. Народ жмет к входу в кабак, начинается давка, поднимается такой крик и гам, что лошади испуганно придут ушами, нервничают. Ишь, черт лысый, два раза норовит. Тю, гля, вострая какая, и она, мокрохвостка, туды же лезет. Стой не разбей, туды твою в гриву. Да куды ж ты прешь, в гроб, в спасение. Тащи, пока пристав с запретом не прискакал. Ить от дню мобилизации пить боли не приказано. Кабачик подбегает снова и протягивает отцу бутылку водки. Ваш соклородие, выпейте и вы с народом. Страшно понравился тут отец Семену. Схватив из рук кабачика водку, повернул он бутылку в левой руке, ударил в ее донышко ладонью правой, быстро и ловко, так как это и мужики делают, пробка летит высоко в воздух, а отец, став во весь рост в экипаже, кричит в толпу: «За здоровье ваших новобранцев, чтоб всем им живыми домой вернуться!» И, приложившись прямо к горлышку, пьет водку, как воду. Мужчины приходят в восторг: «Ну, вот это булькотить! Правильный барин! Видать, выпить не дурак!» Говор, смех и шутки, снова навизгивает гармошка. «Эх, рассукин сын, комаринский мужик!» Зэ заголил ее, по улице бежит. Отдав недопитую бутылку кабачику, садится отец на сиденье и смотрит на сына. «К комаринской не прислушивайся особенно, выраженьице есть неудобоваримые для возраста твоего». Впрочем, в самой распатриотической русской опере комаринская это ведущим мотивом. Взмахнув кнутом, трогает отец лошадей. «Ура барину, ура!» Отец машет снятой с головы фуражкой, тарахтя и прыгая по ухабам, катится экипаж все дальше и дальше. Вот и последняя изба. На завалинке сидит какая-то древняя старушка, быстро-быстро перебирает она пальцами оборку кофты, смотрит перед собой, ничего не видя и не замечая текущих по щекам слез. Не замечает она и экипажа, а вслед ему несется пение сотни голосов, визг баб, звон балалайк, пиликанье гармошки. «Зэ заплачут, братья мои, сестры, заплачет мать моя, отец, и шо заплачет, дорогая, с которой шел я под венец». Но всех перебивает разухабистая и звонкая: «Эх, барыня угорела, много сахару поела. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя. Папа, а почему тот мужик тебя капитаном назвал? Разве ты во флоте служил? Так это же по-русски, а по-казачьи это Исаул. Все, что у нас своего осталось, у казаков, чины. Понял? Сегодня первый взявшийся сазан чуть не утащил с собой удочку, лишь в последний момент, схватив ее, подсек сазана и выводил и, подхватив сачком, вытащил на берег. Бралась и плотва и, увлекшись поплавками, не заметил он как, поднимаясь все выше и выше, стало солнце в дерево. Клев кончился, пора сматывать удочки, звать гоняющегося по камышам за лягушками Жака и отправляться домой. Быстро взбежав на крутой склон, видит он своих разуваевских друзей, тоже возвращающихся с рыбалки. Они ловили в пруду, повыше плотины. Все казаки прекрасно знают, что кому принадлежит, и собственность чужую уважают крепко, никогда не запашут чужого пая, не угонят скотину, не увезут стога сена или копны люцерны, не пустит коней на чужой луг. Но вот насчет рыбальства дело совсем иное. По воскресеньям всем хуторам, без всякого спроса, отправляются они на пруд господина Исаула и ловят рыбу, совершенно не заботясь о правопорядке. По их мнению, рыба-то, она, известное дело, божья. Ну так какие же могут быть разговоры? А к тому же, признаться надо, что в пруде ее столько, что хоть и целое войско донское на этот пруд рыбалить явится, и тогда всем хватит. Гей, Семка, здорово ночевал, Гришатка, по-прежнему чубатый, курносый и белобрысый, первым видит Семена и бежит к нему навстречу. А во, Дани, почитай, все тут, Саша, внук Гаврила Семеныча, Мишка Ковалев, Мишатка и Петька, а последним прибегает Паша. У каждого в руке либо ведерко, либо кукан с уловом. Все тут же усаживаются в холодок под вербами, солнце начинает здорово припекать, а здесь, опустив ноги в воду, можно еще и поразговаривать. Первым выпаливает новость Петька. А мой братиня письмо с войны прислал. Да ну, а что пишет? Прописал он нам, что в Пруссии ты вместе с конем чуть не утоп. Спасибо, соскочить успел, а конь, как был с седлом, с умами переметными, совсем, как есть, в один мент в той болоте на дно пошел. Только забулькотило да хлюпнуло, и враз сравнялось так, будто коня там и не было. Кинулись, было, казаки того коня вытаскивать, да чудак сами не потопли. И пишет он нам, что страсть одна война это, а коня яму так жалко, ну так жалко, тху. Знаешь, ты коня его, помнишь, как скакали мы летось, иша тогда платка я не поднял, на нем я скакал, помнишь, рыжий, здоровый, правда, трошки вроде тяжелый был. Ну, брату моему имени вроде как третий брат он у нас считался. Как прочел то письмо папаня, так и заплакал, и маманя тоже, ну, и я закричал. Петькин голос обрывается, сам он глядит в сторону и всем ясно видно, как, скатись по щеке, медленно сбежала в траву светлая слезинка. Все ребята молчат, смотрят под ноги, тихо. Мишатка кладет руку на плечо Петьки и старается повернуть его к себе. А ты не кричи, другого коня брательнику твому купите, иша получше энтова, слава богу, что брательник твой выкрутился. Да те так и папаня гутарють, только страсть как коня нам того жалко. Говорю вам, он у нас в семье как третье дитя был, а другого покупать нам не надо, из Лизева там брату маму коня дали, пишить, что неплохой, только нашего чертогона никаким другим не заменить. А что иша пишить, а что он писать могёть, вон и Кумсков писал, вон и Сулин пишить, все они об одном. Конец бы ей, войне, да домой. Только нельзя этого и сделать, поки царя Вильгельма не побьют. Так начальство говорить, а брательник просить, чтоб маманя яму две пары новых поглинок послала. Идь зима идет, всем кланяться велел и табе, Сема, с отцом матери. Вот спасибо, ты ответь ему, что и мы все ему кланяемся. Горя глазами, как двумя раздутыми угольками, рассказывает Гришатка. В хуторе Гурове один ранетый казак домой пришел, нам всем от брательника, от Ивана, поклоны привез, а мини-каску немецкую. Кто хотеть, может поглядеть, претить. Ох, и красивая, черная, наверху вроде пики у ей прилажена, поди, из чистого золота, должно, тысяча каска такая стоить. Папаня ее в переднем углу на гвоздик пониже икон повесил. Нехай народ глядеть, а твои браты пишут, ай нет, нет, мы еще ничего не получали. И очень даже просто, ить офицеры они, им делов поболе, чем нашим ребятам. Папаня мой говорил, что на войне там времени для писанины много нет, эх, домой пора, маманя пораньше прийтить велела. Все поднимаются, как по команде, вытаскивают из воды куканы и по очереди протягивают Семену руки. Покаместь, а ты когда в Камышин, послезавтра едем, когда вернешься, и войне конец будить, обратно в куричью балку поедем. Забросив голову назад, ударив ногой по траве так, как это норовистые кони делают, Паша сначала пятится боком, бьет еще раз в теплую землю голой пяткой, и с места берет наметом. А ну, кто первым в хуторе? Гремя ведрами, мотая в воздухе длинными таловыми удилищами, мелькая черными пятками, понеслась вся компания по широкому лугу. Тяжело поднявшись, то и дело оглядываясь, идет Семен домой. Вон, далеко, совсем уже возле первых дворов, мелькнула Гришаткина фуражка и исчезла за слогами на алферовском гумне. Под вечер на хутор приехали братья Задокины, крепкие хозяйственные мужики из села Липовки, которых отец давно знает. Старик Задокин, их отец, уже совсем седой, но еще живой и расторопный мужик, вырастил двух сыновей, хотел их к крестьянству приспособить, да как-то так вышло, что получили они интерес к торговле, стали просыльничать, сбили деньжата и, говорят люди, что ездят они теперь в Москву, возят туда скот, скупая его за Волгой. Что побывали они за 2 года до войны в Лондоне и в Гамбурге, и планы имеют большие. Старый Задокин ругаться пробовал, по-хорошему отговаривал, да как показали ему сыновья толстый пакетик перевязанных суровой ниткой 100 рублевок, так и замолчал, а в помощь по хозяйству нанимал 2 работников. Братьев же Задокиных встречали все с уважением, и ни на что народ так не дивился, как на их одежду. Носили они серые, английского сукна, костюмы, брились аккуратно, усы подстригали коротко, зачесывались по-городскому, и прозвали их липовскими лордами. Говорили, не торопясь, умели выслушать собеседника, не перебивая, вели себя с достоинством, черт побери, и откуда у них все это взялось. Не мотались ли они ребятишками без штанов по Липовке, как и все остальные. А теперь, поди-ка ты, иной и барин таких пальто не имеет. Разговорчики эти братьев нисколько не смущали. Посмеивались они в усы и говорили без улыбки. А нехай брешут, кому охотка. Идти бреху нам как-то себя оправдать надо. Вот эти братья Задокины и приехали. Солнце уже к западу клонилось, когда подкатил казанский тарантасик с парой бойких сибирских лошадок к черному крыльцу Пономаревского дома. И мать, и отец приняли гостей радушно. Велено было ставить самовар, стол для чаепития вынесли в сад, под вишни, погодка-то уж больно хорошая, на вольном воздухе оно сподручней. И расселись все вокруг стола, заставленного всем тем, что послал Господь на казачьи хутора для христиан православных. Стоящие на столе разносолы исчезают быстро, не раз приходится посылать матьку, как по-новому выражается отец, за подкреплениями. Поставлен уже третий самовар, солнце припекает, гости разомлели, чай, кипяток, пот льет градом, и лежащие на коленях полотенца мокрыми стали, чаевники не успевают вытирать выступающий на лицах пот. Ух, благодать, а какая! Слава тебе, Господи! Наконец выпита последняя чашка, перевернута на блюдце вверх дном и недогрызенный кусочек сахара положен сверху, знак, что гости чая напились. Все со стола убирается, братья закуривают трубки, а отец достает папиросы, набитые любимым его табаком Султан Флор. Все предаются отдохновению от трудов праведных, а в курятнике поднимается страшный переполох. Кухарка гоняется там за какими-то петухами, никак не желающими понять, что по такому случаю решено их принести в жертву. Лишь выбив свою трубку о каблук, окончательно придя в себя и отдышавшись, прерывает молчание старший брат Петр Задокин. «А мы, господин Есаул, Сергей Алексеевич, к вам по делу. Ну, и признавайтесь, в чем оно, дело ваше. А как известно вам, занимаемся мы с братцем торговлишкой, по части скотинки. Все больше ездим в Камышин, оттуда через Волгу в Слободу Николаевку, а там у одного нашего человечка троечка лошадок припасена, на ней и прошныриваем мы степи заволжские. А там, в степях, тоже люди живут и им пить есть надо, и они обороты кое-какие делают, но пока еще все больше по старинке, дальше носу своего не видит. У того народца, наших и иных разных вер, вот у них, скотинку мы, когда зима заходит, и кормить ее не всякому сподручно, и покупаем, изгоняем ее поближе к той Николаевке, да, пока Волга замерзша, на этот бок скотинку перегоняем, ну а потом по чугунке в Москву. Дело это прибыльное. И вот порешили мы с братцем, особенно теперь, когда война началась, расширить его. Потому думаем мы с братом Михайлой так, коли уж что-нибудь делать, так уж без того, чтобы зазря кишки свои по бездорожью растрясать, а чтобы настоящий интерес получался. Камышинский воинский начальник, господин полковник Кушелев, дай ему Бог здоровья, присоветовал нам, куда и к кому в губернии сходить надо, и с чем сходить, сказал. Вот воинской службы нести мы и не будем, а по снабжению армии работать станем. Спроворили мы это дельце, да и господина полковника не забыли. И вышло у нас так, что и мы армии нужны, и что господин полковник нам нужен, и от нас ему польза. Вот оно, слава Богу, все по-хорошему и устроилось. Одно только теперь у нас, делами-то заняться мы решили, а когда копеечки наши подсчитали, ан, глядь, нехватка у нас получается, и большая. Посоветовались мы с отцом, туды-сюды поприкинули, и вот порешили к вашей милости обратиться, не судите ли вы нас деньжатами, взаем, под предбудущий интерес. А мы, значит, как зимнюю кампанию нашу проведем и скотинку ту в Москве продадим, когда ей настоящая цена будет, так сразу же тогда и к вам, должок назад предоставим, и тот интерес, который сами поимели, и вам уплатим. Скажем, вышел у нас заработок рубь на рубь, столько же и вы получаете, вышло на рубь по полтине, и вы полтину вашу так же, как и мы, имеете. Вот и просим мы у вас тысячонок с 20, более нам не надо, а с меньшим связываться расчету нам нет. Старший Задокин говорит с достоинством, медленно, глядя то на отца, то на брата, и, окончив, вытирает с лица вновь проступивший пот. Ух, благодать-то какая! Душе радость. Уже по выражению отцовских глаз видно, что просьбу Задокиных он исполнит. Так оно и есть. Расспросив братьев подробнее об их планах, пожалев, что сам он инвалид и ни в какие дела вступать не может, тут же обещает дать нужные им деньги, скажем, в среду на следующей неделе, так как выезжают они в Камышин в понедельник утром, там у него деньги в казначействе на текущем счету лежат, за ужином сидят долго. Братья Задыкины в шутливом настроении рассказывают о своих приключениях в Москве и за Волгой, и, совсем разболтавшись, не щадят и собственного папашу. Старик он у нас с норовом, свой отцовский авторитет блюдет, одно ругается да выговаривает, да учит, как поступать, что делать, как и куда повернуться надо. И порешили мы папашу нашего проучить, чтоб дюже не задавался. Для этого однажды пригласили папашу с нами в Москву-матушку поехать, в церквах Богу помолиться, на царя поглядеть, в Кремль сходить, в царь колокол позвонить, с царь пушки пальнуть. Словом, столько ему наговорили, что дал он нам свое согласие. А должны мы вас упредить, с тех пор, как родился он, дальше Липовки нигде не был. Шестой десяток пошел, а он по железной дороге не ездил. Как стерег мальчишкой скотину по нашим буграм, так и дожил до седых волос, кроме тех бугров ничего не видавши. Вот и повезли мы его сначала в Камышин. Приодели там, как полагается, штаны ему черные, жилетку, рубаху, спинжак купили, новые сапоги справили, никак он в ботинках ходить научиться не мог, все осклизался. Часы ему с цапком купили, марки Павел Буря, стальные, топором их бей, не разобьешь. Погрузили его во второй класс и везем в Москву, как цацу. И, поди ж ты, сразу он во вкус вошел. Шумнем мы в вагоне проводнику, чтобы он нам со станции кипяточку принес. Ан, глядь, не прошло тому много времени, и папаша наш покрикивать начинает. Денег от нас потребовал, в жилетный карман пятерку сунул, форсить зачил. Ну, думаем, погоди. В Москве, в хорошей гостинице, сняли номер на троих, для экономии. Это папаше понравилось. Наутро переморгнулись с братом и действовать начали. А должен я вам сказать, что с большим он недоверием к нам был, боялся впросак попасть, что мы над серостью его мужичий номер какой выкинем. И что бы мы ни делали, за всем он в оба глаза глядит и лишь после того, как хорошо приглядится, лишь тогда действовать начинает. Да, вот утром встал я, подошел к рукомойнику, руки под кран подставил горстью, да так, не дюже громко, и говорю: «Ваня, пусти-ка водицы, а умывальники там, в Москве, в номерах энтих, такие, что под ним педаль приделана, когда надо вам воды, то только ногой на нее наступить, а вода и текит». «Да», — сказал я это, протянул ладошки под крант, «а воды нету». «Вот я второй раз, погромче: Иван, черт глухой, водицы пусти», и на педаль ту надавил, вода и потекла. Умылся я, побрился, все, как есть, в порядке сделал, вот и брат подходит к тому умывальнику с тем же: «Ванюша, плескани-ка и мне». Надавил незаметно на педаль, умылся, как полагается, и отошел в сторонку, в чемодане роется, а я вроде что-то в записной книжке пишу. Вот встает родитель наш, а надо сказать, что лежать-то в кровати лежал он, вроде и глаза не раскрыл, а хитрющий старик за всем следил, что мы делали, подвоху боясь. Ну, через стол ног наших не видал. Вот и подходит он к умывальнику, да это к фельдфебельским своим голосом: «Иван, воды дай», — крикнул это он, стоит у рукомойника, а вода не льется. Ждал он, ждал, вспомнил, как у меня было, да снова: «Иван, оглох, скотина, воды давай». Не выдержали мы с братом, попадали в кровати, смеемся, как полоумные, а он, волосы растрепаны, в одних портках, рубаха из штанов сзади вылезла, стал посереть номера, как тот петух, которому ветер взад дунул, и ничего понять не может. Тут, со смеху лопаясь, подошел я к рукомойнику и говорю папаше: «А вы вперед вот эту педальку ножкой надавите, а то Иван-то, черт, без того не слышит». Батюшки мои, как он взбеленился, все понял, в драку кинулся. «Ей-богу, нехристи, шумит, над собственным отцом издеваться хотите? В аду вам таким за непочтение к родителям место уготовано». Ухватил свои узлы, хотел в раз же из Москвы домой в Липовку ехать, на силу мы его ублажили. Ох и серчал. Только когда нам в номер самовар принесли, да свелели мы полбутылочки белой головки для аппетиту прихватить, да полфунтика икорки, да французских булок, да маслица коровьего, да хватили по единой, да по другой, отошел он трошки. А после всего, уж в Липовке, попробовал, было, мой брательник пошутковать, вышли мы на базы, а отец мой как раз навоз из конюшни выгребал, вышли мы это, А братень мой глядит на него, глядит, да как зашумит. Иван, плесни-ка водицы. Эх, как кинулся он, как замахнул вилами, едва мы от него убегли, на что старый, а догони он нас, беспременно теми вилами попереполол бы. Ей-богу, город захватил всех непривычной суетой, шумом, гамом на улицах, грохотом и криками на пристанях. Очень изменился он после начала войны. Чаще забегали пароходы, надсадней гудели буксиры, таща целые караваны барж, глушили грохотом окованных колес тяжелые фуры, целыми рядами катившиеся по булыжной мостовой. Быстрее забегали по хлюпким доскам сходни и потные, полуголые грузчики с огромными тюками. В городе появился воинский начальник. На широком лугу меж кладбищем и реальным училищем с самого раннего утра обучали бравые унтеры неумелых новобранцев штыковому бою. Бежал такой вчерашний пахарь, держа наперевес винтовку, а трое других накатывали соломенные чучела на него со всех сторон так, что должен был он отразить одно из них ударом приклада, второе проколоть штыком, третье снова отбить прикладом же. А после занятий, когда возвращалась пехота в город, вызывают командиры рот песенников наперед. Громко заводят они боевую песню и пляшут перед марширующими солдатами обвешанные лопатками, котелками и флягами ротные плясуны. Бегут за пехотой мальчишки, стараясь попасть в ногу идущим широким шагом солдатам, и подпевают с восторгом.